Глава 12. Совет. «Какие дальнейшие планы?» – спросил я Соню, сидя на кушетке в резном деревянном домике, ставшем уже однажды местом нашего с Лайлой прибежища. Солнце клонилось к горизонту, где-то неподалеку весело щебетала птичка. «Я не знаю», – вздохнула бывшая проводница. «Без профессора? Да ничего мы не сможем без него». «Обнадеживающе». Поднявшись, я налил в стакан воды из-под крана и снова присел. Свет клином, что ли, сошелся на этом профессоре? Если есть возможность где-нибудь в этом мире укрыться, то надо это сделать. Я наклонился к Софье и взял ее за руку. Ты не видела, что творится в этом мире? Повсюду. Я все видела, перебила Соня. Профессор сделал из меня робота. Киборга. Или как там это называется? Из уцелевшего глаза стюардессы скатилась слезинка. Я хотела скрыться от этих тварей, которые за нами гнались. Я видела, что мост обрушился, и по нему не спастись. Попыталась спуститься по склону и сорвалась. Лежала в воде и умирала. Помню, было дико больно, а потом... Начнулась в лаборатории, когда мне прикрепляли пулемет. Продемонстрировала она правую руку. Да, я залпом выпил воду. Я знаю гораздо больше, чем ты думаешь, продолжила Софья. Когда голова прояснилась, я с удивлением обнаружила в ней гору чужих мыслей, чувств, эмоций, знаний. Профессор накачал меня этим по самое не хочу. Я посмотрел на это некогда красивое лицо, испорченное металлической вставкой. Наверняка у этой девушки кто-то был. Кого-то она любила, кто-то любил ее. Однажды утром она, как всегда, ушла на работу и больше никогда не вернется. Наверняка сотни людей в этот момент прочесывали сотни километров в поисках металлической птицы. А тысячи родственников не пропускали ни одного выпуска новостей в надежде не отыскать имена близких в списках погибших. «Ты хочешь сказать, что знаешь все, что рассказал мне профессор? Или чего он не рассказал?» «Да», — ответила Соня. «Даже больше. Но я... Я не знаю много того, что должен знать обычный человек. Не помню. Забыла». Софья помотала головой. «Еда готова!» — позвала Лайла из кухни. «Пойдем!» — поднявшись, я подал руку стюардессе. Софья привычным движением оперлась на нее, чтобы подняться, и я оказался на коленях возле нее. «Прости!» — смутилась Соня. «Я забыла, что мой вес теперь несколько центнеров». «Да ничего!» — поднявшись, я отряхнул колени. «Это я не подумал!» Едой в этот раз послужила рыба. Просто рыба. Я не очень силен в этом виде продуктов, но, по-моему, это была камбала. Или что-то очень похожее. Приготовила Лайла рыбу, кстати, отлично. Спустя уйму времени я понимаю, что тогда у нее это случилось случайно. Когда мы закончили трапезу, за окнами смеркалось. В углах появились мрачные тени. «Передайте ли Лайле, что все было вкусно и спасибо?» — попросила Софья. «Убирать будем или незачем?» – пошутил я, выполнив просьбу. «Да, будем», – ответно пошутила стюардесса. «Пока я буду мыть посуду, ты почини кран, а то я заметила, что он капает». «И как же ты тогда будешь мыть посуду, если я буду чинить кран?» «Ногами». «Интересное решение». «Надо идти наверх», – оборвала Соня. «Здесь мы слишком легкая добыча». «Я вот не пойму, почему ты не можешь с ней общаться?» – кивнул на Лайлу. «Что-то мне сделали с мозгами». Постучала Соня по металлической части лица. «Что-то вырезали. Теперь я не только не могу с ней общаться, но и с ней подобными. Однако профессор предупреждал, что если крылатых будет много, то они все равно смогут меня взять под контроль. Все, я наверх, спать». Я остался на кухне с Лайлой. «О чем вы говорили?» — спросила она. «Да так, ни о чем, просто шутили». Отчего-то смутился я. «А в комнате? Пока я готовила». Не унималась Лайла. «Это что, допрос?» — взорвался я. «Прости», — пошла на попятную крылатая девушка. Меня больше потряс бы не человек, стоявший возле окна, нежели взгляд Лайлы. Белые глаза смотрели на меня с той ноткой печали, которая присуща неразделенной любви. «А уверен ли я в этом?» «Какая любовь? Я с ней 3 дня знаком или что-то около того, я давно сбился со счета. Хотя разве это важно? Важно, что я, кто его знает, где рядом киборг, а вокруг целая планета, заселенная хищными тварями. Но самое главное, что несколько дней назад я потерял самое дорогое, что имел. Какая нафиг любовь? Я поглядел на Лайл. Да, красиво, бесспорно, но... Серая кожа, полное отсутствие слуха со зрением, их крылья. Я представил, как выхожу из квартиры, а соседка, 70-летняя баба Галя, оглядывает Лайлу и говорит: «Вадик, ты что, не мог найти девушку поприличней?» Я выскочил из кухни, словно ошпаренный кипятком. Поднявшись на второй этаж, лег на соседнюю с Софьей кровать. «Это ты?» — раздался шепот. «Да, спокойной ночи», — буркнул я. «Слушай, я хочу тебе кое-что сказать», — прошептала Софья. «Помнишь, я говорила, что Лилайла также когда-то сидела в одной из этих гигантских пробирок?» «Ну?» «Она была первой, кто попал на эту планету, причем задолго до открытия портала. Она так же, как и мы, перенеслась случайно. Она была еще ребенком, когда оказалась в обществе хищников, подобных нам. Конечно же, над ней начали эксперименты и... Короче, издевались над ней много, но... С ней много общались. Она была достаточно умной ученицей. Годы, проведенные среди людей, сделали из нее человека, а довершила все методика профессора по передаче информации в мозг. Кстати, методика возникла после изучения мозга Лайлы». «Зачем ты мне это рассказываешь?» Раздражение накипало, а больше всего бесило, что я не мог точно определить источник этого раздражения. «Рассказываю, значит, надо. Слушай», — настояла Софья. «В один прекрасный день техник, обнаруживающий установку по сохранению жизни, обнаружил, что последняя пуста. Лилайла силой мысли выключила сложнейшую электронику. Лилайла не убила техника, а поздоровалась и попросила поесть. В дальнейшем ее исследовали, с ней разговаривали, и вскоре она стала как ребенок для ученых, а потом произошла катастрофа. Сотни этих летающих людей и множество других тварей заполонили все. Их мир не такой, он...» «Я догадываюсь, какой он. Зачем-то перебил я». «Сомневаюсь. Сильно сомневаюсь. Лилайла не такая, как они, потому что долго жила среди людей. А ее сородичи? Эти существа лишь внешне чем-то похожи на нас. Они нами вообще-то питаются, если ты не знал. В лучшем из случаев превращают в рабов, но потом все равно поедают. Я тебе это рассказываю, чтобы дать понять, Лилайла на самом деле... В ней больше от людей, чем от тех, кто пришел за ней. Она человек. То, как ты вбежал в комнату, заметила даже я. А представь, каково Лилайле». «Это что, женская солидарность? Или этот ноутбук наделил тебя чертами бабки-сводницы?» — огрызнулся я. «У меня вообще-то жена умерла». Мы уже говорили в голос. «Тебе сколько лет?» — неожиданно спросила Софья. 29. Зачем-то ответил я, хотя разговаривать не хотелось. «А ведешь ты себя словно 14-летний пацан. Слушай, что я говорю. Для тебя стараюсь». «С чего такая забота?» «Ты перестанешь?» — не выдержала Софья. «Да, прости, продолжай». «Пойми, я не собираюсь задерживаться на этом свете, а один посреди этого кошмара ты пропадешь». «Сонь, ты чего?» Я поднялся на кровати, но ничего, кроме темного пятна рядом, не разглядел. Ночь наступила неожиданно быстро, словно в южных широтах. «Что ты собралась?» «Посмотри на меня!» Стюардесса также поднялась на скрипнувшей от тяжести кровати. Я увидел ее механически подсвеченный изнутри глаз. «Ты думаешь, я когда-нибудь смогу вернуться к прежней жизни? К тому же...» Она вздохнула. «Профессор закачал в меня море информации. Но в ней нет и намека на нашу планету. Тут даже звездная карта неба совершенно иная. Оставь мечты возвратиться. Оставь, пока есть время. У тебя один вариант — приспособиться жить здесь, а никто, кроме Лилайлы, тебе не поможет. Твоя жена умерла. Умрешь и ты, если не будешь держаться за Лилайлу. Она и только она — гарантия того, что ты будешь жить». «Почему ты так в этом уверена?» — возмутился я. «Потому что прогресс на этой планете шагнул на несколько ступеней выше и все равно не остановил этих чудовищ. Ты даже не представляешь, какие у некоторых из них возможности. Но как же тогда...» «Да никак! Просто живи! Помни, что твой единственный защитник — это Лилайла. Советую не отвергать ее». Соня легла на кровать, а я остался сидеть, ошеломленный такой очевидной, такой не вписывающейся в рамки мировоззрения информацией. Профессор хотел закрыть портал в этот мир. «Профессор, это полоумная машина», — оборвала Софья. «Ну, как же...» — я чувствовал себя несмышленным ребенком. «Ложись спать», — сказала Софья. «Радуйся, что можешь спокойно поспать. Для таких, как мы с тобой, это роскошь». Я послушно опустился на кровать, закрыл глаза и подумал, что буду долго ворочаться. И тут же уснул. Проснулся от того, что чья-то сильная рука спихнула меня на пол. Ничего не понимая, я блымал глазами, стараясь просверлить тьму. «Тебе не добудешься», — раздался в темноте шепот Сони. «Подъем, выходить пора». «Куда? Чего?» Я еще полностью находился во власти сна, но уже наотрез забыл какого. «Рано еще! О чем ты?» Глаза стали привыкать, и я различил более темный силуэт бывшей стюардессы. Затем проступили очертания шкафа и стульев. Поднявшись, я присел обратно на кровать. «К нам двигаются лилалиные родственники. Пора валить отсюда». «Какие родственники?» Вопрос повис на устах. «Ясное дело, какие. Тех лысых мужиков с крыльями, вальяжно рассевшихся за столами, я долго не забуду. Вероятно, никогда. Но во дворе нас ждала Лайла». «Доброе утро», — поздоровался я. «К нам направляется группа моих сородичей. Достаточно большая. Надо быстро уходить, пока они нас не обнаружили», — скороговоркой ответила Лайла. «Значит, ты их почувствовала, а они тебя нет. Как это?» «Я ожидала чего угодно, а они не ожидают. Достаточно ясно выразилось». Лайла стояла спиной ко мне, и, повинуясь интуиции, я зашел спереди. Чего я только не ожидал за время, проведенное здесь. Но только не того, что инопланетная девушка влюбится в меня. Глаза Лайлы оказались заплаканы. Не нужно быть специалистом, чтобы понять, из-за чего, а точнее, из-за кого. «Чего стоим, кого ждем?» — поинтересовалась остановившаяся на крыльце Софья. «Ее сородичи движутся сюда», — пояснил я. «Надо уходить». «В какую сторону нам?» — спросил у крылатой девушки. «Туда», — указала Лайла вглубь леса. «Я полечу. С воздуха лучше прощупывать пространство на предмет опасности. А вы бегите. Если вам будет кто-то угрожать, я предупрежу». Не дав ответить, Лайла расправила крылья и взмыла. На несколько секунд я залюбовался грацией, с которой она это сделала. «Пойдем, хватит пялиться под юбку», — буркнула Софья. Мелкий лесной мусор не мешал в сделанных по военному образцу ботинках, а вот ветки вездесущего низкорослого кустарника приелись до смерти. Лицо пылало от обилия царапин и ушибов, пот, ручьями стекавший со лба, дополнял картину боли. Про дыхание говорить нечего. Дышал я немногим тише пылесоса. Ноги начали заплетаться в ухабах, рытвинах, корнях, кустах. Бывшая стюардесса, нашпигованная инопланетной инженерией, бежала грузным тяжелым шагом. «Можно остановиться», — услышал я голос Лайлы в голове. «Мы ушли достаточно далеко, а они двинулись к городу. Выйдите на более чистый от деревьев участок леса, чтобы я могла спуститься». Эти слова стали приятной музыкой для меня. С разбегу повалившись на землю, я перевернулся на спину и, взглянув сквозь кроны на темно-синее от первых лучей солнца небо, поблагодарил Всевышнего за подаренный отдых. «Можно остановиться?» — чуть не наступив на меня, спросила Софья. «Да», — ответил я, будто загнанная собака. «Ты хотя бы предупредил, что собираешься валяться». Соня глубоко вдохнула и часто-часто задышала. 20-минутная пробежка утомила мое измученное тело, а она лишь чуть-чуть запыхалась. «Я же могла тебе все ребра сломать». «Лучше б сломала». Я сам не понял, действительно ли этого хочу. «Что она еще сказала?» — поинтересовалась Софья. «Надо выйти на более чистый от деревьев участок». Слова повисли на губах. «На более чистый участок?» — уточнила Софья. «Ты ничего не слышишь?» — внезапно спросил я. Соня прислушалась, насколько это возможно, с одним ухом. «Ничего?» — взглянул на меня бывшая стюардесса. «А вот я слышу. По взгляду Сони я понял, что и она услышала. Но поздно». Утренний лес, несмотря на пробивавшиеся лучи, пестрел темнотой. Кое-где кусты походили на животных, а деревья на людей. Но только если не всматриваться. Сквозь этот, с виду спокойный пейзаж, до нас доносился хруст сухих веток и шорох прошлогодней листвы. Тот, кто направлялся в нашу сторону, был по определению глух. Ни одно живое существо не станет издавать столько шума, за исключением того, кто никогда не был одарен слухом. Сомнений не осталось. «Лайла!» — запаниковал я. «Они здесь! Идут за нами!» «Да?» — ирония Лайлы насторожила меня, а дальнейшие слова добили. «А чего ты ожидал? Прощай!» «Лайла!» — мысленно закричал я. Ответа не было. «Да что на нее нашло?» — я мигом оказался на ногах. В глазах вспыхнули черные круги, а земля под ногами зашаталась. «Бежим!» «Бесполезно!» — взглянула на меня мутным взглядом бывшая стюардесса. «Поздно. Что, Лайла?» «Она! Она!» Я не мог подобрать нужных слов. «Решила, раз ты не принадлежишь ей, то не будешь принадлежать никому, так?» — закончила за меня Софья. «Да, так. Побежали!» Не успела сделать и шага, как нога за что-то зацепилась, и земля встретила мой нос самыми твердыми намерениями. В глазах вспыхнули тысячи искр, невольно потекли слезы. «Да что ж это?» — подскочил я. «Успокойся», — усмехнулась Соня. «Нам от них все равно не скрыться. Лайла все изначально подстроила. Они почувствовали нас, еще когда мы выходили». «Да как?» «Да так. В доме я могла устроить баррикаду и расстрелять их из окна». «Могла», — Софья в сердцах махнула рукой. «Они уже взяли тебя под контроль, не чувствуешь?» «Нет», — вслушался я в ощущение. «Тогда беги», — выкрикнула Соня. «А ты?» — приподнял я брови. «Оставь, беги». Бежать совсем не хотелось. Вам хочется засовывать руку в мясорубку? Вот и мне точно с таким же упорством не хотелось бежать. «Не хочу», — признался я. «Тогда сядь и жди», — сказала Софья и сама подала пример. «Зачем ты это делаешь?» — не мог понять я. «Они же не властны над тобой. Не сдавайся, ты же можешь их...» «Не хочу», — из-под лобья посмотрела на меня бывшая стюардесса. «Я уже ничего не хочу». Хруст веток и шорох листвы заметно приблизился. А еще через минуту нас окружили.